Глава 18. Ей нужно было на что-то решаться. Пожалуй, она покинет Венецию в ту самую субботу, когда он уедет из Регби-Холла, то есть через 6 дней. Тогда она сможет быть в Лондоне в понедельник и увидеть его. Она послала ему письмо на его лондонский адрес с просьбой прислать ей ответ в гостиницу «Хартленд» и встретиться там с ней в понедельник в 7 часов вечера. Ее переполнял странный, непонятный ей самой гнев, но только внутри. А внешние ее реакции были какими-то притупленными. Своими переживаниями она не делилась ни с кем, даже с Хильдой, и та, обиженная ее упорным молчанием, сблизилась с какой-то голландкой. Коня не